Лесные пожары. Солнце отпылало жарким шаром и сгорело где-то в вышине. Те лесные давние пожары снова искрой вспыхнули во мне. Что со мной случилось? Кто мне скажет? В сердце тлеет серая зола. Может, я на том пожаре страшном жив остался, но сгорел дотла? Лесные пожары. Лесные пожары, мне снятся и снятся ночные кошмары. Сгорели осины, обуглились ели, в стихии всесильной лишь мы уцелели. На рассвете мы с тобой проснемся, ты не плачь, любимая моя. Никогда мы больше не вернемся в эти опаленные края. Только кто пожары в нас потушит? Мы навек остались в тех лесах. Искрами взлетают наши души, догорая в темных небесах.